Это заставило его сильно нахмуриться. Хаширама тоже был очень зол. Думать, что Хирузин откажется от клана Узумаки. Если бы Мадара заговорил о клане Учиха, который презирался в Конохе, возможно, только Хаширама нахмурился или рассердился, поскольку Хаширама всегда говорил Табираме и Хирузину оставаться нейтральными, решая вопросы клана Учиха. Но, как оказалось, даже клан Узумаки был предан. Хаширама чувствовал себя виноватым перед своей женой. Возможно, если бы он был строже, они бы больше прислушивались к его словам. Табираме очень хотелось оживить ученика и выбить из него все дерьмо еще раз. Он также понял, почему Араки убил обезьяну. Мадара также упомянул, что Араки пришел к нему во второй раз после того, как узнал, что Мадара имплантировал клетки Хаширамы. Мадара упомянул о том времени, когда его собственное смертное тело отказало. Если бы не это, то у него не должно было быть особых проблем с убийством Араки. Хо, правда, даже если ты в таком состоянии, ты все еще просишь побоев, Мадара, очень мягко сказал Хаширама. Но те, кто знал его, они дрожали, будь то Мадара или Табирама. Мадара усмехнулся немного позже. Ты действительно не изменился, Хаширама. Хаширама молчал. Ну, остальное ты уже знаешь, сказал Мадара Хашираме. Хаширама вздохнул. Ты знаешь, Мадара, похоже, мы оба потерпели неудачу в осуществлении наших мечт. Твоя мечта состояла в том, чтобы создать мир во всем мире через угнетение и чистую власть, в то время как моя была через оптимизм и, как ты говоришь, наивные мирные пути. Я даже раздал за этот мир хвостатых зверей. Но, теперь я понимаю, что надо было больше уделять времени воспитанию следующего поколения. Если бы я больше сосредоточился на этом, Коноха не предала бы Узушия. Хаширама выглядел довольно грустным, когда он упомянул об этом. Наверное, это конец, да, сказал Мадара и медленно закрыл глаза. Хаширама продолжал на него, и вскоре вздохнул. Наш век уже прошел, это век следующего поколения. Наше присутствие здесь никогда не приветствовалось. Мадара закрыл глаза, он уже потерял половину крови. Мадара медленно терял сознание. Араки медленно открыл глаза, огляделся и обнаружил, что это все было несколько странно. Ему показалось, что зрение у него улучшилось. Он понятия не имел, что у него красные глаза с рябью. Багровый ринниган. Глава 109. Араки осознал, что чакра бессознательно направляется в глаза. Его багровый ринниган рассеялся, и глаза вернулись в нормальное состояние. Ацуцуки Кагуя. И этот черный Зицу, сын Ацуцуки Кагуя, сотворенный по ее воле. Араки перешел в режим мудреца, и на этот раз он почувствовал, что его диапазон чувств может охватить половину мира. Он почувствовал присутствие черного Зицу. Создав деревянный клон, он направил его в сторону расположения черного Зицу. Теперь, когда он точно знал, что это такое, поймать его будет нетрудно. Тем временем Араки повернулся к Хаширами и Табираме, которые стояли рядом с телом Мадары. «Значит, все еще жив, Мадара?» Араки заговорил, пока шел к их позиции. Мадара слабо повернул голову и посмотрел на Араки. «Может быть, мне следовало тщательнее подготавливаться?» Араки пожал плечами в ответ, глядя на Мадару. «Хорошо, что ты провалил свой план бесконечного Цукуйоми. Что ты имеешь в виду?» спросил Мадара. «Черный Зицу был сыном Кагуи, созданным по ее воле, когда она была запечатана мудрецом шести путей. Он планировал заставить тебя использовать бесконечное Цукуйоми, чтобы оживить Кагую». Мадара, естественно, был достаточно умен, чтобы понять и все остальное. Итак, это был тупик, независимо от того, что я сделаю, ха. Даже Хаширама и Табирама были удивлены словами Араки. Табирама спросил его немного с любопытством, а откуда ты знаешь, что Кагуя на самом деле Джоуби? Ее сознание действительно пребывает в нем. Она попыталась взять мою чакру и тело, когда я потерял сознание. Тем не менее, я подготовил печать, которая содержала много жизненной силы и чакры, чтобы омолодить себя в такой момент. Как только я восстановил свои силы, как она сможет убежать от меня? Я более или менее впитал ее воспоминания, сказал Араки с улыбкой. Мне просто нужно время, чтобы просмотреть их все. Понятно, сказал Табирама, глядя на Араки. Араки уставился на Мадару, который едва жив. Ты отдал свой собственный ринниган Нагата. Если ты не сохранил где-нибудь его оригинальные глаза, я снова отдам ему ринниган, сообщил Араки Мадаре, который едва заметно кивнул. Мадара умер. Араки пристально посмотрел на Хашираму и Табираму и сказал им: «Давайте нагоним». Хаширама и Табирама кивнули. Хотя они много слышали о нем из уст Мадары, они все еще хотели поговорить с ним о его жизни. Пока Араки разговаривал с членами своей семьи, его деревянный клон поймал черного зицу. Черный зицу издал рык, когда он посмотрел на Араки: «Ты ничего не можешь мне сделать, рано или поздно я вырвусь из твоих объятий. Нет, если я уничтожу тебя». Глаза лесного клона превратились в багровый ринниган, и он уставился на черного зицу. Араки был удивлен, когда внезапно получил прямую трансляцию встречи с черным зицу во время разговора с Хаширамой и Табирамой. Похоже, он использовал ринниган. Он подумал: теперь понятно, ринни шаринган Кагуи от Цуцуки, он каким-то образом пробудил ринниган или, может быть, ринни шаринган в моих глазах. Но это не вся сила ее ринни шарингана, мне нужна чакра всех девяти биджу, чтобы достичь ее уровня силы и превзойти ее. Однако он не забывал и о том, что ему предстояло сделать. Он уставился на черного зицу и сказал: «Черный зицу, третий сын Кагуи от Цуцуки». Огромная синяя сфера засверкала у него на ладони. Это был рассинган, улучшенный чакрой мудреца. «Это, вероятно, недостаточно, чтобы уничтожить тебя полностью», — сказал Араки, глядя на него. «Вот почему». Зеленоватое свечение распространилось по чистой голубой чакре. Это была чакра Макутана, древесный стиль. Он способен подавлять хвостатых зверей, потому что хвостатые звери были сформированы божественным деревом Синдзю. Мой деревянный стиль, он почти на том же уровне или даже сильнее, чем деревянный стиль божественного дерева. С этим, я уверен, что твое существование будет полностью уничтожено. Черный зицу нахмурился, продолжая слушать слова Араки. Ты, откуда ты все это знаешь? Ну, это твои последние слова. Прощай. Араки вытянул руку и ударил черного зицу своим усиленным макутаном расинганом. Существование черного зицу ощущалось огромной болью. Возможно, это был первый раз, когда он чувствовал боль, поэтому он даже не мог сдержать свой громкий крик. Араки улыбнулся. Ах, я почти забыл, как мелодичны крики врагов. Спасибо, что напомнил мне. Медленно, но верно, существование черного зицу постепенно разрушалось. Это было намного проще. Так что же мне делать? Должен ли я преследовать эту змею? Араки мысленно задавался вопросом, следует ли ему преследовать Орочимару или нет. Когда он потерял сознание, все его древесные клоны рассеялись. Итак, Орочимару удалось бежать. Учитывая, что ментальный ландшафт Орочимару все еще хранил этот след чакры Араки, Араки действительно чувствовал положение Орочимару. Орочимару бежал к деревне Кумагакуре. Хаэм, Кума будет моей следующей целью. Я разберусь с ним в это время. Поскольку я знаю о его идотенсе Дзюцу, я легко справлюсь с ним в следующий раз. Прямо сейчас лучше всего было бы встретиться с Шукаку, подумал Араки, выключая свой багровый ринниган. Араки бежал в ту сторону, куда бежал однохвостый Джинчурики. Похоже, Кишира и другие кланы Конохи вынудили Сунагакури бежать. Однако сейчас была другая ситуация. Многие кланы Конохи получили тяжелый удар от этого вторжения. В настоящее время они пребывали в замешательстве от того, что произойдет теперь, когда Хокаге мертв. Кто возглавит Конаху? За исключением немногих, многие главы кланов мечтали стать Хокаге. Если они станут Хокаге, то смогут еще больше укрепить свой клан. Более того, все они были невероятно горды собой и чувствовали, что могут привести Конаху к славе. Однако существовала небольшая проблема. В то время как многие члены клана погибли, меньше всего пострадал клан Учиха. Они прекрасно понимали, что если клан Синджу не войдет внутрь, то следующим Хокаге станет Учиха Кишира. Это было то, чего многие из них не могли допустить. Вот почему, даже не говоря ни слова, все главы кланов, желающие стать Хокаге, объединили свои усилия, чтобы сначала подавить клан Учиха, прежде чем разбираться друг с другом. Они также боялись силы, проявленной Учиха Кишира, и хотели сначала разобраться с ним. Прямо сейчас Учиха Кишира выглядел довольно уставшим, с ним легко будет справиться, вот во что они верили. Древесный клон Араки, естественно, заметил всю эту суматоху, когда гнался за однохвостым Джинчурики. Деревянный клон создал еще один. Один клон гнался за однохвостым Джинчурики. Другой клон вскоре спрыгнул прямо рядом с главами кланов, которые пытались подавить Учиха Кишира и весь его клан. Глава 110. Эй, Кишира! С улыбкой поприветствовал его Араки. Все остальные члены клана мгновенно повернулись в его сторону. В этот момент его появление было несколько неожиданным. Синджу Араки. Глава клана Хьюга закрыл глаза, глядя на Араки. Возможно, он не думал, что Араки появится в это время. Не только глава клана Хьюга, но и многие люди содрогнулись. Они, естественно, чувствовали взрывы борьбы. Хотя они не могли лицезреть сражение, они знали, что это был кто-то сильный. Все эти члены клана видели огромный метеорит, колоссального синего цвета Сусанаа, хотя они не знали, чей он был огромен. Но, не это их шокировало. Вскоре присутствие еще более огромной силы, деревянной статуи, которую было видно издалека. Возможно, это была одна из причин, почему Суна-шиноби так быстро отступили. Эта деревянная статуя была такой огромной, что даже этот колоссальный Сусанаа оказался ничтожеством по сравнению с ней. И было кое-что, о чем знали все люди в Конохе. Только один человек во всем мире мог высвободить древо, и это был нынешний глава клана Синджу, Синджу Араки. И все эти члены клана могли согласиться, что сражаться против него было просто самоубийством. Вот почему, даже если бы у них было в 10 раз больше мужества, они не стали бы этого делать. «Значит, ты действительно разобрался с ним?» — вполне естественно спросил Кишира. Араки поднял брови и медленно кивнул. Казалось, что Кишира знал довольно много вещей. Он даже знал, что воскрес именно Мадара. Он посмотрел на других глав кланов. «Хаэм, довольно многие из вас выжили. Итак, что же вы все теперь собираетесь делать?» Почти все главы кланов, присутствовавшие в этот момент, вспотели. Они не знали, но чувство удушья не покидало их. Араки даже не использовал чакру, это было просто его присутствие. Они чувствовали себя намного ниже его. Это был глава клана Хьюга, который выступил вперед, несмотря на это странное давление, и сказал: «Ничего особенного, Араки, просто ты убил третьего Хокаге. Мы понимаем, что у тебя были свои личные обиды, но это ставит вопрос о том, кто станет Хокаге и будет управлять деревней. Если мы оставим все как есть, деревня развалится. Кумаева воспользуются и уничтожат ее». Возможно, это было потому, что он был главой третьего по силе клана в Конохе, поэтому слова главы клана Хьюга были произнесены спокойно, поскольку ему удалось успешно скрыть свою нервозность, стоя перед Араки. Это спокойствие даже получило похвалу от всех других шиноби вокруг них, за исключением членов клана Учиха, которые просто фыркнули в ответ. Араки усмехнулся. «Действительно, я, естественно, понимаю, насколько ужасна ситуация. Однако не беспокойтесь об этом слишком сильно. Как глава клана Синджу, я обладаю властью над тем, кто должен быть назначен исполняющим обязанности Хокаге во время чрезвычайной ситуации. Я уверен, что вы все знаете о таком правиле. Естественно, так оно и есть. Поэтому я хочу спросить вас, кого бы вы выбрали в качестве исполняющего обязанности Хокаге?» Глава клана Хьюга не смог скрыть намека на беспокойство, когда Араки задал вопрос. «Как ты думаешь, кто наиболее подходит на должность Хокаге?» — спросил Араки с легкой насмешливой улыбкой. «Это...» — глава клана Хьюга был смущен, так как не мог понять намерения Араки, стоящего за этим вопросом. Он выглядел бы слишком бесстыдным, если бы назвал свое имя. Или Араки хотел, чтобы он назвал чье-то имя. Но, к счастью, главы кланов вокруг него не были глупы. Глава клана Инузука, глава клана Абураме, глава клана Кахаку и глава клана Оникума медленно шагнули вперед. Глава клана Инузука сказал: «Я считаю, что Хьюга Хидики идеально подходит для работы в качестве исполняющего обязанности Хокаге». «Да, тоже так думаю». Медленно, но верно они начали высказывать свои мысли. Только три главы кланов хранили молчание. Глава клана Нара, глава клана Акимичи и глава клана Яманака, похоже, у них не было никаких амбиций стать Хокаге, и они не были заинтересованы в том, чтобы выразить свою поддержку главе клана Хьюга. Для них это не имело большого значения. До тех пор, пока избранный Хокаге будет справедлив к их клану, это не будет иметь большого значения. У них также не было вражды ни с кланом Хьюга, ни с кланом Учиха, так что ни один из них не мог быть нацелен на них. «Понятно. Скажи мне, Хьюга Хидеки, исключая клан Синджу, ты можешь с уверенностью сказать, что сможешь победить любого в Конохе в бою один на один?» — сказал Араки, глядя на главу клана Хьюга. «Я...» — как раз когда глава клана Хьюга собирался заговорить, он остановился. Он вспомнил присутствие Учиха Кишира. «Кроме того, ты получаешь поддержку кланов в Конохе, ты также должен быть достаточно сильным. И в моих глазах ты все еще уступаешь многим людям. Будь тот Джирая, мой собственный сенсей Хатаки Сакумаи, Учиха Кишира. Если ты не согласен со мной, ты можешь сразиться. Я наделю его чакрой, чтобы она была равна твоей собственной. Все главы кланов могут стать свидетелями сражения. Разве это несправедливо? Спросил Араки у Хьюги Хидеки. Если бы это было до борьбы с этим внезапным вторжением из Цунагакури, глава клана Хьюга немедленно согласился бы сразиться против Учиха Кишира, чтобы доказать, что он самый сильный в Конохе, если бы Джирая, Сакума и весь клан Синджу были исключены. Но теперь у него больше не было уверенности в победе над Кишира. Он лично видел Сусанаа, он сражался однохвостым Биджу. Этот красный цвет Сусанаа, казалось, защищал его от всевозможных атак. Использовать тайбзюцу против этого Сусанаа и попытаться сломать его – вздор. Кто знает, сколько Суна-шиноби погибло, когда они пытались это сделать. Хотя глава клана Хьюга был вполне уверен в своей силе, как он мог даже показать истинную силу своего нежного кулака, если он даже не мог прикоснуться к телу Кишира. Его бейкуган будет практически бесполезен. Видишь ли, ты даже не можешь с уверенностью сказать, что победишь Кишира Араки. Затем повернулся к Кишира и спросил, как насчет тебя? На это Кишира ответил немного мягко, пока это не ты, я буду побеждать каждого независимо против кого я выступлю. Возможно, его слова прозвучали высокомерно, но это все еще удивляло членов клана вокруг них. Глава клана Хьюга собирался что-то сказать. Тем не менее, Араки был быстрее и сказал, прежде чем вы все скажете что-нибудь, я уже спросил Джираю и моего сенсея Хатаки Сакума, оба они не заинтересованы в положении Хокаге. Итак, теперь мой выбор должен быть очевиден, не так ли? Выражение лица Хьюги Хидеки слегка дрогнуло при этих словах. Это было нехорошо. Видя, что все главы кланов молчат, Араки повернул голову к Кишира и сказал ему с улыбкой. Поздравляю, Кишира. Другие главы кланов беспомощно смотрели на Араки, а затем на Кишира, который сказал. Спасибо, Араки. Я покажу всем вам, что я самый подходящий человек. Араки пожал плечами в ответ. По сравнению с тем, что все думали, его это мало заботило. Но он не мог сказать, что став Хокаге нет никаких преимуществ. Хорошо, теперь вы все можете вернуться в свои кланы, сказал Араки, прежде чем пройти мимо них. Он коснулся плеча Кишира и передал ему часть своей собственной чакры. Он знал, что Араки не должен был этого делать, но все же, он проявлял такое уважение к клану Учиха. С этими словами мысль о нападении на Кишира полностью исчезла из головы главы клана Хьюга и других глав кланов, поддерживающих клан Хьюга. Глава 111. Другой лесной клон Араки преследовал однохвостого джинчурики по имени Ишимото Садао. Он был с другими шиноби, но они не были важны. С таким же успехом они могли вообще не присутствовать. Даже с Ишимото Садао Араки был не в настроении разговаривать. Он вытащил меч, лежащий в ножнах. Чакра ветра накрыла весь его меч, скорость Араки внезапно удвоилась. Прежде чем кто-либо из Суна-шиноби что-либо понял, Араки опередил их, и голова Ишимото Садао покатилась по земле. В течение нескольких секунд шиноби Цунагакури даже не понимали, что произошло. Вскоре они поняли, что Араки стоит перед ними. Они резко остановились. Эти шиноби видели его раньше, когда он пришел сразиться против третьего Хокаге. Эти шиноби вместе с Ишимото Садао видели гигантскую деревянную статую, которая затмевала Сусанаа. Они повернулись к Ишимото Садао и заметили, что его нет рядом. Они медленно поворачивались все больше, пока не повернулись наполовину. Немного позади, один из шиноби увидел голову на земле. Такие беспечные перед врагом, Араки вздохнул. Эти шиноби были настолько глупы, что он даже не чувствовал желания убивать их. Просто уйдите. Ему казалось, что эти люди настолько жалки, что лучше бы их отпустить. О, однохвостый Биджу. Один из них все же собрался с духом и заговорил с Араки. Хаэм, я вижу. Иди и сообщи своему Казекаге, что однохвостки больше нет. Если у него возникнут проблемы с этим, пусть обращается прямо ко мне. А теперь идите. Последнюю часть он произнес, выпуская свою ауру. Шиноби были напуганы до чертиков, и они немедленно ушли. Чтобы встретиться с Синджу Араки и сбежать, сохранив свои жизни в целости и сохранности, нет ничего лучше, чем это. Что же касается однохвостого зверя, то в конечном счете они решили, что это не их проблема. Казекаги пусть думает об этом. После ухода шиноби Араки подошел к телу Ишимото Садао. Он чувствовал слабый след того, что однохвостый был выпущен в окружающее пространство. Если так будет продолжаться и дальше, то однохвостому зверю потребуется год-два, чтобы обрести форму. Араки не хотел ждать. Я думаю, что сделаю это силой. Первое, что он сделал, Это позволил своей чакре войти в тело Ишимата Садара. Он ускорил освобождение Биджу. Он использовал большую часть своей чакры, чтобы сжать ее так, чтобы однохвостый зверь принял свою первоначальную форму. Обычно такого рода вещи были почти невозможны. Но чакра Араки была настолько плотной, что могла подавить даже чакру однохвостого зверя. Примерно через полчаса однохвостый обрел форму. По крайней мере, очертания однохвостого зверя уже застыли. Араки продолжал помогать и вскоре остановился, заметив, что однохвостый с любопытством смотрит на него. «Синджу Араки, не так ли? Чего ты хочешь от меня? Ты сказал этим шиноби, что я больше не принадлежу им. Значит ли это, что ты хочешь забрать меня в Коноху?» Хотя однохвостые прекрасно знали о силе Араки, они все равно относились к нему довольно враждебно. В ответ Араки улыбнулся и сказал: «Тебе не нужно так волноваться. Отныне ты свободен, Шукаку. Откуда ты знаешь мое имя?» — спросил Шукаку, пораженный. «Ну, Курама не скрывал от меня твое имя», — небрежно ответил Араки на вопрос Шукаку. «Это лиса. Ты даже знаешь его имя». Теперь Шукаку был поражен еще больше. Он прекрасно понимал, что между всеми хвостатыми зверями у Курамы больше всего высокомерия. Он бы не назвал так просто свое имя. «Ну, я предпочитаю называть его другом. Курама тоже свободен, он бродит по земле огня, стараясь не привлекать чьего-либо внимания в поисках места отдыха». Араки упомянул об этом Шукаку, который выглядел таким удивленным, что ничего не сказал. Араки ухмыльнулся, глядя на Шукаку: «Но все же, я не думал, что твоя внешность будет такой милой. Может быть, вместо того, чтобы дать тебе свободу, я должен отвести тебя к Кушине, она определенно будет счастлива получить домашнего енотика». Поскольку однохвостый еще не успел полностью застыть, он был в своей юной форме. Форма, в которой он был создан мудрецом шести путей. «Ну, это, конечно, можно назвать милым. Нет, я не милый Шукаку». Действительно хотел надавать Араки за эти слова. «Ну, это еще больше подлило масло в огонь», и Араки просто рассмеялся вслух. «Конечно, ты не такой. Хорошо, я предполагаю, что добрался до точки». Все следы беззаботности исчезли с лица Араки и сменились серьезным выражением. «Я освобожу всех хвостатых зверей в элементальных странах. В конце третьей войны шиноби я пошлю вам сигнал. Я хочу, чтобы вы пришли в назначенный пункт. Там вы встретитесь со всеми своими братьями и сестрами. Чего ты хочешь, собирая нас всех?» — с любопытством спросил Шукаку. «Чтобы получить чакру всех вас девять», — сказал Араки, ничего не скрывая от Шукаку. И прежде чем Шукаку неправильно понял, он добавил: «Я имею в виду получение чакры от вас девять, но я не буду поглощать вас полностью. Для других это будет однохвостая стоимость по чакре, а что касается тебя, то половина». Слушая Араки, Шукаку был немного раздражен, так как казалось, что Араки потирал тот факт, что у Шукаку был только один хвост. «Почему бы тебе не взять мою чакру сейчас? Ты, безусловно, достаточно силен, чтобы поглотить ее силой», — с любопытством спросил Шукаку у Араки. Араки кивнул головой и спокойно ответил: «Ну, это один из вариантов, но я буду чувствовать себя лучше, если ты согласишься поделиться ей по собственному желанию. У меня нет никакой ненависти к хвостатым зверям, и я хотел бы сохранить такие отношения. Но если хвостатый зверь будет сопротивляться, я не даю никаких обещаний». «Ну что, договорились?» — спросил Араки у Шукаку, который все еще не был уверен. «Если другие биджу будут свободны и мы встретимся в назначенное время, я соглашусь отдать тебе свою чакру», — пообещал Шукаку Араки. Причина, по которой Шукаку пообещал Араки, хотя он лично не знал Араки, заключалась в том, что он наслышан о его имени. Другая причина заключалась в том, что Араки не забирал чакру силой. И последняя причина заключалась в том, что, хотя надежда была слабой, Шукаку действительно хотел, чтобы другие хвостатые звери были свободны и встретились снова. Они редко встречались в этом другом измерении. Это обещание было достаточным для Араки. Он шагнул вперед и коснулся песчаного тела Шукаку. Он послал довольно много своей чакры в тело Шукаку. «Я отдал тебе довольно много своей чакры и сжал ее глубоко внутри твоего тела. Если тебе нужна моя помощь, пошлите импульс. Мой деревянный клон появится немедленно, и он сможет справиться с большинством угроз. И как только третья война шиноби закончится, деревянный клон выскочит и приведет тебя к месту», — сказал Араки Шукаку. Шукаку беззвучно кивнул головой, а затем начал концентрироваться на извлечении чакры и сжатии, чтобы увеличить размер своего собственного тела. Деревянный клон рассеялся, выполнив свою задачу. Глава 112. Араки разговаривал с Хаширамой и Табирамой. Хотя Хаширама и Табирама много слышали о его истории из уст Мадары, услышав ее из его уст, они узнали его собственную точку зрения. Они поняли гораздо больше о том, что сделали Хирузин и Данза. На это Табирама не смог сдержать разочарованного вздоха. Неужели я ошибся в оценке их характеров? Или, возможно, моя смерть потрясла Хирузина сильнее, чем я ожидал? Он стал совсем трусливым. Тебя нельзя винить в этом деле, Табирама. Я в равной степени виноват. Это должна была быть моя работа по руководству молодым поколением, но я потерпел неудачу в этом аспекте. Как я и говорил Мадаре, его и моя собственная философия и идеология потерпели неудачу. Я был слишком оптимистичен в отношении будущего, игнорировать или, может быть, закрывал глаза на неприятности, которые могут возникнуть, сказал Хаширама с оттенком меланхолии в голосе. Услышав их разговор, Араки некоторое время молчал, прежде чем заговорить. «Дедушки, я понимаю, что вы разочарованы. Я тоже не могу сказать, что доволен вашим выбором. Вы оба совершили ошибки, возможно, промахов. Однако, я также знаю, что даже если бы вы приняли все меры предосторожности, ситуация не сильно изменилась бы. Если не сейчас, то через несколько поколений могло произойти то же самое. У клана Узумаки не было бы кого-то вроде меня, чтобы защитить их в то время, так что винить себя тоже нехорошо. Возможно, слова Араки не были лучшими для утешения кого-то, это определенно сработало, когда он говорил с Хаширамой и Табирамой. Подумать только, что мой внук будет утешать меня. Ты действительно вырос, сказал Хаширама с улыбкой на лице. Он нежно погладил Араки. Араки немного смутился. С тех пор, как он был маленьким и слышал легенды своего деда, он всегда хотел проводить с ним время вот так. Подумать только, что его желание исполняется сейчас. Любящая улыбка на лице Хаширамы излучала любовь. Я не буду просить тебя простить ни одну из деревень за их действия. Я мертвец, я не имею права снова вмешиваться в живой мир. Кроме того, точно так же, как милосердие необходимо, тяжелое наказание также обязательно. Я просто надеюсь, что ты не обрушишь свой гнев на невинных людей, довольно мягко сказал Хаширама Араки. Араки кивнул ему и ответил: «Я буду помнить об этом, дедушка. Я также исправлю твою ошибку, выдав хвостатых зверей. Все хвостатые звери будут свободны и никогда больше не попадут в плен». Хаширама кивнул, вполне удовлетворенный ответом Араки. «Хорошо, тогда, я думаю, пришло время нам двоим освободиться из этой тенции», сказал Хаширама Араки, и Табирама кивнул в знак согласия. Араки был немного удивлен, когда он сказал: «Подождите, почему так скоро? Я хотел показать вам поместье клана Синджу и познакомить с моей женой. Она Узумаки, и вы даже не встретились с Цунаде». Хаширама молчал. Табирама заговорил: «Мы не должны больше оставаться в мире живых. Встретив тебя, у нас уже есть небольшой огонек, говорящий нам возродиться и жить с вами. Если мы установим еще какие-то связи, это желание будет только усиливаться. Будет лучше, если никто, кроме тебя, об этом не узнает. Нам пора», — Табирама говорил довольно строго. Араки молчал. Ему было очень грустно, но он понял, что хотел сказать дедушка. «Встреча с тобой была очень важна для меня. Береги себя», — сказал Хаширама, прежде чем повернуться к Табираме. Табирама поднял руки, выполняя печати. Через некоторое время он закончил и сказал: «Ида Тенсей, Кай». Тело Хаширамы и Табирамы начало крошиться, попадала бумага, довольно скоро их тела превратились в тела шиноби, которые были принесены в жертву, чтобы оживить этих двоих. Араки не придал этому особого значения и уничтожил тела. «Ну что ж, давай сначала вернем глаза Ринига Нагата, а уж потом начнем разбираться в способностях моего собственного», — подумал Араки, которого очень интересовали силы его Риннигана. Он не собирался ничего говорить Хаширами и Табирами. Тем не менее, он догадался, что, возможно, ему придется упомянуть Мадару, так как огромная ударная волна была чем-то, что, должно быть, почувствовали все в Конохе или, возможно, даже в соседних деревнях. Во-первых, он подошел к Нагата, который все еще был без сознания. Это был деревянный клон Араки, который ударил его так, что он потерял сознание. В настоящее время он лежал в том месте, где были те самые деревья Араки, содержащие жизненную сущность. С тех пор, как Араки извлек из этих деревьев довольно много жизненной эссенции, она была уже исчерпана. Араки подошел к Нагато и вставил Риннеган в глазницы. После имплантации Риннегана, он послал свою чакру в тело Нагато и почувствовал, как глаз соединяются с нервами Нагато. Риннеган подключился гораздо лучше, чем раньше. Он дал Нагато немного поспать. К счастью, Нагато тренировался один, когда черный Зицу захватил его тело и заставил его использовать Бзюцу Ринне Возрождения, а затем забрал его глаза. Иначе эти двое были бы тяжело ранены или даже убиты. Теперь, когда почти все было улажено, Араки отвез тело Нагато в резиденцию Акацуки. Там, Акацуки позаботится о нем. Араки объяснит ему, что случилось позже, а сам вернулся в поместье клана Синджу. Там, Араки встретил встревоженных Кушину, Цунади и многих других членов клана Узумаки. «Араки, наконец-то ты вернулся!» Кушина облегченно вздохнула и прыгнула, крепко обняв его. Она сильно прижалась к груди Араки. Араки слегка покраснел и тоже обнял ее. «Не волнуйся, теперь все в порядке, со мной ничего не случилось». «Что случилось?» «Я была в режиме мудреца и почувствовала какое-то огромное количество чакры, одна из них была даже больше твоей. И потом, твоя чакра резко снизилась до значительного уровня, я хотела прийти и помочь тебе, но твой деревянный клон упомянул, что я не должна. Это была не та драка, в которую я могла бы вмешаться, я очень сдерживала себя, чтобы не направиться туда. Давайте войдем внутрь, я все объясню», — сказал Араки, продолжая рассказывать им историю. Там говорилось о том, как Орочимару вызвал Мадару. Мадара каким-то образом оживился, используя Риннеган, который был у Нагато. Мадара получил эти глаза, и он был действительно силен. Он должен был использовать самую сильную технику против атак Мадары. Это была та самая деревянная статуя, которую они видели в поместье клана Синджу. Ответив на множество их вопросов, Араки вышел на улицу. Он направлялся к тренировочной площадке. Араки создал около 10 древесных клонов. Все они активировали Риннегана, посылая чакру в глаза. Араки и его древесные клоны получили по 10 или около того образов в своем сознании одновременно. И с этим каждый начал свою собственную тренировку в освоении Риннегана. Воспоминания Кагуи были весьма полезны. Глава 113. Риннеган Араки обладал способностью открывать измерения, даруя ему полный контроль над всеми элементами. Он дал ему гравитационные силы, похожие на Нагато, но намного более сильные. Он также мог контролировать душу, но он не пробовал, поэтому он не мог сказать, что он знал это в совершенстве. Он мог изменять свое тело и вызывать животных, даже если они не были связаны контрактом. Однако самое странное было то, что после вызова у них в глазах был Риннеган. Араки также пробовал поглощать Бзюцу. Он понял, что может поглощать чакру из Бзюцу, но физическая масса Бзюцу все равно причинит ему боль. У него также были способности внешнего пути, но он только пытался создавать черные приемники, у которых была его чакра. В конце концов, зачем ему пытаться вызвать статую Гида, если она запечатана внутри него? Так или иначе, пока Араки занимался тренировкой способностей своего Риннегана, быстро распространилась весть о внезапном вторжении Сунагакури и смерти третьего Хокаге. Хотя людям и было интересно, почему Араки поступил так, они не спрашивали. Даже Сакума и Джирая случайно услышали эту информацию. Сакума вздохнул, когда понял, что Араки действительно сделал это. Более того, он сделал это в такой деликатный момент. Но он также слышал, что Араки назначил Учиха Кишира исполняющим обязанности Хокаге. Сакума и Джирая не особенно жаловались на то, что Учиха стал исполняющим обязанности Хокаге. Но многие шиноби в Конохе не могли сказать, что им это понравилось. Весь клан Учиха праздновал. Ну, Кишира не хотел, чтобы они праздновали, так как третья война шиноби все еще продолжалась, но он не мог остановить их. Эти люди были действительно непреклонны в праздновании. Проведя некоторое время с отцом, которого привезли на праздник, и старшей сестрой Микото, он покинул их. Он пошел в кабинет Хокаге, многие люди смотрели на него с презрением. Кишира знал, что ему придется пройти через это и вытерпеть. Они, естественно, не будут высоко ценить его, учитывая, что он стал Хокаге так внезапно, и его положение не было стабильным. Результат этой войны решит, останется ли он Хокаге или нет. Проверив все бумаги, Кишира приступил к работе. Он послал несколько приказов на линию фронта, один из них был приказать лагерю Сакума вернуться и разбить лагерь чуть впереди Конохи. Это смутило Сакума и всех остальных военачальников в его лагере. Но почему они получили приказ вернуться? Другие капитаны даже начали говорить о том, что он погубит Коноху. Даже Сакума разделял их опасения, так как не хотел, чтобы Коноха была уничтожена. Он был несколько смущен, должен ли он отправить сообщение обратно, спрашивая причину, или же должен довериться этому суждению. Поразмыслив некоторое время, он отдал приказ: «Собираемся и отступаем, я возьму на себя полную ответственность». Есть. Все шиноби в лагере бесполагались на Сакума. Они были братьями по жизни, да и смерти. Как они могли не доверять ему? «Ладно, давайте соберемся и тихо уйдем». С этими словами Сакума и все остальные шиноби начали собирать вещи. Прошла всего неделя, весть о смерти третьего Хокаге распространилась по всему миру. Это можно было бы назвать любезностью Орочимару. Кто бы это ни был, Ами, Кума и Ваиликири, все они были поражены до глубины души. Такой внезапной смерти третьего Хокаге они никак не ожидали. Ханза задавался вопросом, как Хокаге мог умереть, но у него было слабое представление о человеке, который убил третьего Хокаге. В настоящее время в Коноха только Синджу Араки обладает силой. Хотя эта новость и обрадовала их, по какой-то причине Хокаге содрогнулись. Это означало, что маленький мальчик, которого они видели в Узушиа, вырос. Они прекрасно понимали, что теперь он будет представлять для них серьезную угрозу. Угроза, которая была даже больше, чем угроза третьего Хокаге. Они также слышали, что Учиха Кишира стал действующим Хокаге. Но, если не считать нескольких осложнений, этот факт их мало волновал. Теперь им нужно было исследовать его способности и другое. Всего через несколько дней после этой недели прибыл посланник из Конохи, чтобы встретиться с Кагеку Магакуре, третьим Рейкаге. Этот посланник был послан Кишира. «Третий Рейкаге, меня послал исполняющий обязанности Хокаге, Учиха Кишира, он сообщает вам, что если вы хотите получить шанс на выживание, объединитесь с Кириева и начните полномасштабную атаку на Коноху. У вас есть неделя, чтобы объединиться. Если Кумагакура не нападет с Ивагакура и Киригакура через 2 недели, Синджу Араки лично посетит Кума. Всего хорошего, третий Рейкаге». С этими словами посланник повернул голову и удалился. Ему позволили вернуться, потому что этот посланник был действительно простым человеком без особых способностей или власти. Даже если Кума захватит его, Кума ничего не выиграет, а Коноха ничего не потеряет. Все присутствующие в кабинете третьего Рейкаге уставились на него. Третий Рейкаге хлопнул ладонью по столу и сломал его. Какое пренебрежение и унижение! Третий Рейкаге был действительно чертовски зол, так как не мог поверить в то, что сказал посланник из Конохи. Поначалу он полагал, что Коноха даст ему некоторую компенсацию и попытается отсрочить финальную битву. Но теперь, похоже, они пришли, чтобы объявить полномасштабную войну. Более того, Коноха даже хочет воевать против всех одновременно. Что же это за высокомерие такое? Однако другие шиноби в кабинете Рейкаге начали его успокаивать. Все они высказывали свои соображения, некоторые предлагали ему не обращать внимания на слова этого посланника, другие предлагали ему хотя бы поговорить с Цучикаге и Мидзукаге. Третий Рейкаге почувствовал, что это удар по его гордости. Тем не менее, он в конечном счете согласился на их предложение по крайней мере проинформировать двух других Каге. Несколько шиноби в его комнате также сказали ему, что Коноха становится слишком высокомерно. Со всей мощью трех великих деревень, он должен быть наконец поставить ее на свое место. Они упомянули, что Коноха только что сражалась против внезапного вторжения Суны, и это должно было стать прекрасной возможностью начать полномасштабную атаку. Но, ни один человек не знал, что полномасштабная война была просто шуткой. Глава 114. Через неделю третий Рейкаге организовал встречу с третьим Цучикаге и третьим Мидзукаге. Встреча проходила в стране водопада, недалеко от деревни Такигакури. На этот раз пригласили даже главу деревни Такигакури. Это было сделано по рекомендации одного из советников третьего Рейкаге. Хотя и неохотно, третий Рейкаге выслушал предложение своего советника и пригласил главу деревни Такигакури. Было бы неплохо увеличить их численность. Нынешним лидером Такигакури был Хисин. Он также был тем, кто лично знал Джинчурики Семи Хвостова. В отличие от остальных, у этого Биджу не было особых проблем в том, чтобы делиться своей силой с Джинчурики. Более того, он поддерживал хорошие отношения с ним. Его личность была довольно беззаботной. И Хисин, и Шу находились в комнате, где также заняли свои места Каге из трех великих деревень, Позади Каге находились их советники и другие шиноби, пришедшие в качестве их охраны. Первым заговорил третий Мидзукаге. Он пристально посмотрел на третьего Райкаге и третьего Цучикаге, прежде чем заговорить. «Приветствую, Райкаге Дона, Цучикаге Дона, у нас троих не было такой встречи с тех пор, как мы объединили свои усилия для уничтожения Узушия. Это было больное место для третьего Райкаге, который хмыкнул в ответ». Третий Цучикаге просто кивнул. «Итак, что же заставило Райкаге Дона позвать не только меня и Цучикаге Дона, но и Такикаге Дона?» Спокойно спросил третий Мидзукаге у третьего Райкаге. Третий Цучикаге, Аонаки, заговорил первым. «Связано ли это собрание со смертью третьего Хокаге и нашим следующим шагом? Я считаю, что нам лучше переждать некоторое время и проверить, как действует этот действующий Хокаге, Учиха Кишира. Цучикаге Дона, Мидзукаге Дона, Такигаке Дона, причина, по которой я попросил об этой встрече, заключается в посланнике Конохи». Райкаге замолчал, его советник продолжил. Советник Райкаге слово в слово рассказал о том, что сказал посланник Конохи. Слушая, все три Каге, кроме Райкаге, нахмурились. Они нахмурились, недоумевая, почему Коноха посылает такое высокомерное послание через своего посланника. Третий Мидзукаге спросил с растерянным выражением лица. Почему Учиха Кишира послал такое сообщение через посланника? Это может быть тактика Конохи, может быть они надеются, что Кумани возьмутся за руки Сивайкири и вместо этого будут ждать Синджуараки. Это действительно возможно. Но остается вопрос, зачем Конохи посылать Синджуараки в Кума, если Кумани начнет полномасштабную атаку на Коноху Сивайкири? Неужели они так уверены в силе Синджуараки? Это может быть одной из причин. Судя по тому, что я слышал, именно Синджуараки убил третьего Хокаге в бою один на один. Его сила не будет поводом для насмешек, сказал третий Цучикаге. Хаем, если Синджуараки думает, что может напасть на Кумакагури в одиночку и надеется выжить, то он еще более наивен, чем я думал. Ему лучше не недооценивать Кумагакури, сказал третий Райкаге с оттенком гордости за свою деревню. Возможно, эту гордость можно было бы также истолковать как высокомерие. Третий Цучикаге хорошо знал, как гордится Райкаге своей силой и своей деревней. Но, в отличие от третьего Райкаге, третий Цучикаге видел следы силы, которой обладал Учиха Мадара. Синджу Хаширама, как говорили, был даже сильнее Учиха Мадары. Не стоит недооценивать единственного наследника, Макутана, рода Синджу, который стал достаточно силен, чтобы справиться с Хокаге в бою один на один. Однако третий Райкаге не закончил, и вскоре добавил, но, я также не хочу, чтобы Кума стало местом, которое будет полем битвы. Остальные Каге проигнорировали это замечание. В конце концов, это было вполне естественно. Ни один Каге не захочет, чтобы их собственная деревня стала местом битвы. Я думаю, будет лучше, если мы все объединим усилия и уничтожим Коноху одним махом. Третий Мидзукаге внезапно предложил остальным трем Каге. И почему ты это предлагаешь, Мидзукаге Дона? Этот вопрос задал Хисин. Это потому, что мы не можем сосредоточиться только на Синджуараке. Действительно, Синджуараке довольно силен, но я считаю, что лучше было бы нанести решающий удар по Конохе. Время не будет лучше, так как многие кланы, кроме Учиха, сильно пострадали от внезапного вторжения в Сунагакуре. Спокойно сказал Мидзукаге. Поскольку они попросили Кума объединиться с Киреевой, не следует ли считать, что Коноха уверена в этом, и бросает нам вызов. Третий Цучикаге заговорил, слегка нахмурившись. Возможно, так оно и есть. Но скажи мне, Цучикаге Дона, ты не уверен в сокрушении Конохи, если к вам присоединятся два великие деревни и Такигакури? Ты должен помнить, что в этой битве, кроме девятихвостого биджу из Конохи и однохвостого биджу из Сунагакури, все остальные хвостатые звери находятся на нашей стороне. С точки зрения численности, объединенная армия всех наших деревень должна быть достаточно сильна для сокрушения Конохи. Мидзукаге закончил говорить. Хисин сказал, не только это, мы также можем использовать некоторые из наших богатств, чтобы завербовать некоторых сильных шиноби. Есть бывший шиноби по имени Кокузу из Такигакури, он сейчас охотник за головами. Он был тем, кто обменялся ударами с первым Хокаге, Синджу Хаширамой. Правда, ему едва удалось спастись, но нельзя отрицать, что он достаточно силен. Третий Цучикаге также сказал, я тоже слышал о Кокузу, Его сила тоже не повод для насмешек, но его услуги довольно дороги. Мы можем разделить расходы между собой. Четыре деревни договорились и решили сокрушить Коноху полномасштабной атакой как можно скорее. Неделю назад, в кабинете Хокаге, Кишира сидел за столом Хокаге, одетый в фирменную шляпку Хокаге. Напротив него Араки. «Так, ты уверен, что тебе не нужна помощь? Даже не думай посылать подкрепление. Я отомщу лично. Я не потерплю, чтобы кто-то вмешался». «Понятно». Когда Араки вышел из кабинета, Кишира вздохнул и подумал. «Отец, твое видение было ошибочным. Синджу Араки собирается сражаться не только против Кума, но и против Ивайкири. Его сила вышла далеко за пределы того, что мы ожидали, даже после того, как сильно переоценили его. Он послал посланника к Кума. Прошло уже 2 недели с тех пор, посланник посетил Кума. На тренировочной площадке клана Синджу в Конохе сидел молодой человек с длинными черными волосами и улыбался. Он медленно приоткрыл глаза, и стало видно багровое зарево с 3 рябями. «Ну вот, наконец-то, пришло время». Глава 115. И как раз то, чего хотел Араки, 3 великие деревни и союзные армии Токигакури собрались в стране молний. Оттуда они направились в сторону Конохи. Они планировали сделать это сильным и быстрым вторжением. Сокрушить Коноху одним махом. Все джинчурики, присутствовавшие в Кумагакуре, Ивагакуре, Токигакуре и Киригакуре, были в этой армии. Даже некоторые наемники присоединились к ним. Киллер Би был довольно холоден, пока читал рэп, и раздражал до чертиков своего старшего брата. Его старший брат и боролся с желанием выбить из младшего все. Если бы только он мог быть серьезным в этот момент. Ну, он был не единственным, кто был раздражен. 8 хвосты Биджу внутри Би был уже на пределе. Хотя он и был раздражен, он действительно любил своего джинчурики намного больше, чем других. Но он никогда бы не признался в этом Би. Как бы то ни было, это был первый раз, когда многие из джинчурики встретились друг с другом. Они взаимодействовали между собой. Ива привела джинчурики 4 ух и 5 тихвостых. Кума привела джинчурики 2 ух и 8 михвостых. Кири привела 3 ех и 6 тихвостых Биджу, а таки 7 михвостова. Ни одна из этих 4 деревень не собиралась недооценивать Коноху. Когда они напали на Узушия, они видели, что деревня, находящаяся на грани разрушения, способна нанести жестокий удар их врагам. Было бы лучше вывести всю их огневую мощь и убить их прежде, чем Коноха сможет что-то противопоставить. Это была простая, но эффективная стратегия. В самом деле, если все джинчурики используют биджудамы, что же сможет сделать Коноха? 3 каге из великих деревень решили сражаться против Араки. Джинчурики будут против других сильных шиноби Коноха, включая действующего Хокаге. И все же, они понятия не имели, что их ждет. Он шел с безмятежным выражением лица, не спеша, довольный собой. Через полдня эти 2 стороны встретились. Были ли 4 каге шокированы, увидев только Синджу Араки? Если так, шок был едва заметен. Яростная волна сильного гнева читалась на их лицах. Гнев был так велик, что их лица покраснели, как помидоры. Он подумал, не стоило ли ему взять с собой несколько помидоров для сравнения. 3-й Райкаге не смог сдержать свой гнев и закричал на Араки. «Синджу Араки, что все это значит? Где армия Коноха? Хаэм, ты думаешь, я позволю кому-то из Коноха вмешаться в мою месть? Кроме того, это не то, где требуется чье-то присутствие. Сначала я вообще думал послать древесного клона, но потом подумал и решил, лично будет самое то». У него было безжалостное выражение лица, когда он наконец показал свою ауру. Властная аура была настолько сильна, что многие шиноби попятились, но не успели. Эта аура поставила их на колени. Шаги Араки были такими же, как и раньше, спокойными, совсем немедленными и неторопливыми. И все же, когда он шагнул вперед, союзная армия 3 деревень почувствовала, что давление возрастает. Это было не дзюцу. Это было давление чистой чакры. Это был первый раз, когда они испытали такое чувство. У каге 3 больших деревень был мрачный вид. Араки добавил, только то, что я лично пришел сюда, уже возвышает вас. Это стало последней каплей. 3-й Райкаге исчез во вспышке черной молнии. Ни один шиноби на этом поле боя не мог разглядеть его движение. И все же, когда все они моргнули, то увидели, что 3-й Райкаге стоит рядом с Синджу Араки, сжав кулаки. Лицо Араки было покрыто красновато-коричневыми отметинами. Он сдерживал удары 3-й Райкаге с тем же спокойным выражением, что и раньше. «Неужели ты так жаждешь смерти?» «Ну, думаю, тут уж ничего не поделаешь. На этот раз я отпущу тебя, в следующий раз действуй лучше, третий Райкаге. Я очень на тебя надеюсь», — сказал Араки и пнул в живот Райкаге. Через миг тот уже был у армии Союза. Третий Райкаге повалил многих шиноби. У этих шиноби не было шанса на выживание, как только тело третьего Райкаге приземлилось на них. Многие слышали треск костей, возможно, некоторые стали калеками. И все же, это было не самое шокирующее. Единственное, что их всех потрясло, это красная отметина на животе третьего Райкаге, отметина от удара Араки. Это означало, что удар Араки не только пробил молниеносную броню, но и повредил его так называемую непобедимую плоть. Третий Райкаге медленно поднялся, он немного откашлялся. Кума шиноби, знавшие о причудливом теле третьего Райкаге, были встревожены, когда все вместе подумали: «Небеса! Просто случайный удар Синджу Араки повредил непобедимое тело третьего Райкаге. Это немыслимо». Не только кума шиноби, даже два каге из двух других великих деревень были потрясены. Они были немного благодарны, что третий Райкаге оказался достаточно глуп, чтобы напасть на Араки первым. Если бы они не знали об этом раньше, они могли бы просто искать смерти, сражаясь с Араки в ближнем бою. Третий Цучикаге и третий Мидзукаге едва заметно кивнули друг другу. В атаку. Они быстро отдали приказ всем своим армиям. Третий Цучикаге, Аанаки, взлетел в небо, а третий Мидзукаге устремился к месту нахождения Араки. Все войска последовали за ними и устремились к Араки. Все те, кто пришел сюда, не думаю, что хоть один из вас выживет. Я уничтожу каждого из вас. Тем временем Араки начал медленно увеличивать скорость своей ходьбы. Довольно скоро он уже бежал к Альянсу. Присутствие таки было просто незначительным, если исключить семь хвостово. Все, убейте его. Даже не думайте расслабиться. Третий Цучикаге крикнул. Он не хотел, чтобы кто-то беспечно отдал свою жизнь против Араки. Кума шиноби уже видели, что случилось с их собственным каге. Третий Райкаге презирал просить кого-то исцелить его. Это было из-за его несравненной уверенности в своем теле. Тем не менее, он не остановил исцеляющего, который появился и начал свое дело. Хотя их методы исцеления не могли сравниться с методами Цунади или Араки, они все еще были достаточно хороши, чтобы залечить небольшую рану на теле третьего Райкаге и подавить любые внутренние повреждения, которые произошли. Глава 116. Скорость Араки увеличивалась по мере приближения к шиноби. Третий Цучикаге сделал ручную печать и создал небольшую белую кубическую структуру и произнес: «Высвобождение пыли, разделение изначального поля, столб». Луч света устремился к Араки, угрожая уничтожить его существование. Араки подпрыгнул и увернулся от луча. Луч света ударил в землю под его позицией и разрушил ее до мельчайших атомов. Араки ступил на землю и медленно поднял голову, несколько мгновений смотрел на третьего Цучикаге и улыбался. «Этот человек будет самый трудный из них. Тысяча лезвий». Аанаки почувствовал, что на него надвигается тысяча ветров. Он быстро прошел через ручную печать и сказал: «Скала». Земная чакра быстро появилась над его телом, он защищался от тысяч клинков Араки. Но этого дзюцу было недостаточно, чтобы отлично защититься от клинков ветра. Некоторые из этих ветровых лезвий действительно пронзили земную чакру, покрывающую его тело, и разрезали его. Тем временем третий Мидзукаге закричал: «Вода, водяной дракон, используешь против меня водное дзюцу? Даже умения моего дедушки Табирамы в водном дзюцу недостаточно, чтобы причинить мне боль, ты еще более ничтожен», — сказал Араки с усмешкой, увидев идущего на него водяного дракона. Скорость водяного дракона была довольно высокой, и он уже поразит Араки всего через пару секунд. Но как ни странно, когда водяной дракон был в 10 метрах от Араки, он повернулся. «Чтобы использовать против меня дальнобойные водные атаки, твоя чакра должна быть сильнее моей, чтобы сохранить контроль над ней. Итак, скажи мне, третий Мидзукаге, теперь ты понимаешь разницу между нами двумя?» Его вопрос остался без ответа. Ну, не потому, что он хотел просто проигнорировать его, но больше из-за того, что водяной дракон становился все больше и больше по мере того, как он продолжал направляться к третьему Мидзукаге. Казалось, что водяной дракон поглощает водную чакру в окружающей среде и становится сильнее и больше. К тому времени, когда он приблизился к месту нахождения Мидзукаге, он был бы в десятки раз сильнее и больше, чем раньше. Первоначальный водяной дракон Мидзукаге, казавшийся длинным питоном, теперь превратился в огромного настоящего дракона. Не только Мидзукаге, Все шиноби позади него нервно вспотели. Два человека, закутанные в плащи чакры, выступили вперед и сказали: «Огонь! Огненный дракон!» Сотни шиноби выступили вперед и одновременно закричали: «Огонь! Огненный шар!» Водяной дракон столкнулся против двух огненных драконов и большого количества огненных шаров. Этого было достаточно, чтобы одолеть водяного дракона Дзюцу и превратить воду в пар. Стихия ветра. Расин сюрикен. Появился огромный сюрикен ветра, разрезая пар и нацеливаясь на большую группу шиноби, которые только что использовали огненный шар. Прежде чем они успели убраться, он оказался прямо перед ними и взорвался. Он образовывал светло-голубую сферу, охватывающую десятки метров вокруг от центра. Он уничтожал тела шиноби. Два шиноби, которые использовали дракона, уже отошли, так как почувствовали большую опасность. Араки наконец появился из пара. Прежде чем кто-либо из Каге успел отдать приказ своим шиноби, Араки бросился на них с почти ослепительной скоростью и вступил в ожесточенную битву. Его стиль тайдзюцу нельзя было назвать совершенным или утонченным до совершенства, но режим мудреца усилил его чувства до такого уровня, что он мог чувствовать атаки до того, как они достигали его, и легко реагировать. Его сила была настолько велика, что одного удара было достаточно, чтобы убить, а иногда человек забирал с собой двух или трех своих товарищей. Битва тайдзюцу продолжалась почти полчаса. За эти полчаса Араки убил 2000 шиноби, и его напор только увеличивался. Три каге дали приказ отступать. Почему шиноби попросили вернуться? Они бессознательно повернулись в сторону Райкаге и увидели киллер Би во втором варианте трансформации. Пятихвостый режим, когда маленькая, но оранжевого цвета конденсированная чакра была выстрелена в Араки. Бомба. Араки слабо улыбнулся, увидев хвостатого зверя. Она была сильно сжата, чтобы не повредить других шиноби вокруг него. Сотни шиноби выступили вперед и использовали водный стиль, стена воды. Еще одна сотня шиноби с другой стороны выступила вперед и использовала земной стиль, земляная стена. Точно так же они готовились к взрывной силе и ударной волне от хвостатой звериной бомбы, поражающие Араки. «Ну, на самом деле это не повредит мне, но я все равно не люблю побои. Позвольте мне показать вам эту хвостатую бомбу». Была создана рука, сделанная из дерева, она оказалась похожей на руку древесного голема. Маленькая хвостатая звериная бомба была крепко зажата в деревянной руке. Араки контролировал деревянную руку и ударил ей пользователей земляной стены с правой стороны. Усиленная рука легко сумела пробить земляную стену, поднятую сотнями шиноби. И прежде чем они успели разойтись, деревянная рука опустилась и ударила по земле. Как будто это было все, что нужно, хвостатая звериная бомба немедленно взорвалась, унося с собой сотни шиноби. Но Араки не успел даже вздохнуть. На него напала черная молниеносная пантера третьего Райкаге. Возможно, это было использовано, потому что третий Райкаге не хотел сражаться в тайдзюцу против Араки. Впрочем, для Араки это не имело особого значения. Он топнул ногой по земле, и между ним и пантерой возникла земляная стена. «Позволь мне преподнести тебе подарок, Райкаге». Когда он закончил говорить, ветер вокруг Араки яростно подул. Двойной торнадо. Араки создал два огромных торнадо неизвестной высоты. Ветры этих двух торнадо были настолько сильны, что даже шиноби, самые дальние от торнадо, были втянуты в него. А что касается ближайших, не было необходимости даже и говорить о них. «Позволь мне добавить что-нибудь этакое. Надеюсь, тебе это понравится».